Вот несколько лет назад еще, ну, братьев брали там, это, вот, служителей брали, сажали. Вот. Ну, в нашей местности так говорят, когда верхушки у деревьев подрезают, они идут вширь. Да, верхушку подрезали братьев, вот, а церкви росли. Шире как-то было все. Вот. И не удалось сатане через КГБ, милицию там и прочее, ну не удалось. А сейчас? Да, у меня такой, ну, простой вопрос, напрямую задаю. А удается сейчас сатане развратить нашу молодежь через музыку или не удается? Ну, прямо вот так ответить. Не удается? Удается, да? Я бы даже сказал, что, друзья, слишком, слишком даже хорошо это ему удается. Очень удается. Я не берусь судить, друзья, в процентном отношении, в скольких домах у нас, сколько домов у нас больше, свободных от этой музыки или не свободных от этой музыки. Я не берусь судить. Но может быть. Ну, ладно, я эту мысль не буду продолжать. Друзья, вот так. Очень хорошо удается развратить изнутри. И вы обратили внимание, велико развращение человеков на земле. Ну, мы думаем, что когда чистое соединяется с нечистым, ну, где-то так вот коснулось, где-то так вот где-то коснулся, ну, так постирать немножко там щеточкой. Ничего подобного. Не только бачок. Нет. Когда чистое соединяется с нечистым, там получается великое развращение. Вот у меня такой вопрос, друзья. Скажите, сейчас великое развращение там или здесь? В мире или в церкви? Друзья, чего там развращать? Там живого места нет, там весь мир лежит во зле. Что сатана хочет? Мир развратить, это все его трофеи. Вот он куда рвется. От соединения чистого с нечистым получается великое развращение. А чего там чистого? Там чистого ничего нет. Великое развращение. Знаете, я как-то в одном месте, ну так вот, лекции тоже говорил, и несколько раз, вот как сейчас я повторяю, великое развращение, несколько раз так, вот, и все время говорю, вот мы сейчас слушали музыку, это есть великое развращение. И взрослые, и дети, да, жертву приносят Богу из великого развращения. И так вот говорю, развращение, развращение, а потом мне говорят, слушай, ты, говорит, когда говорил великое развращение, вот, а там на балконе сидел брат, который привел из регистрированных молодежь, вот, а он сам исполнял эту песню. А ты ее в пример там, вот, еще несколько раз великое развращение, а он же сидит, голову нагнул, это лицо как кумач, а все на него молодежь поглядывает, как он себя там чувствует. Ну, потом мне, правда, сказали, что он немножко переменил свои взгляды на музыку, вроде немножко как-то так, ну, подшнуровался, немножко так припоясался в музыкальном отношении. Думаю, ну, слава Богу. Но потом, правда, я на следующий день узнал, что он стал бомбить по телефону. И того брата, у которого я взял вот этот пример, да я тебе дал не для того, чтобы ты дал другим там, вот ты меня опозорил и так далее. Ну, мне пришлось извиняться. Я взял кусочек бумажки так, ну, и стал извиняться. Извинялся, извинялся, а в конце я его уже основательно добил в этом извинении. Вот. Друзья, ну, вот так. Великое развращение. Великое развращение. От соединения чистого с нечистым. Вот. Ну, а что здесь считать чистое, что считать нечистое? Я хочу прославить. Здесь есть какая-то нечистота? Нету. Все чисто. А музыка? А музыка нечистая. А некоторые так говорят, ну, вы ничего не понимаете. Вы только послушайте слова-то какие. Друзья, не обращайте внимания на слова. Нет, нет. Сущность этих произведений не в словах, а в музыке. И вот мы сейчас прочитаем, где фараону снился сон. Он хочет как-то, чтобы этот сон разгадать. Иосиф пришел разгадывать сон. Это книга Бытия, 41 глава. Вот. И фараон объясняет, такой сон. Вот стою я на берегу реки, 17 текст 41 главы. И вот вышли из реки 7 коров тучных плотью, хороших видом. Хорошие. Но после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом, тощих плотью. Друзья, и съели тощие и худые коровы прежних 7 коров тучных. Ну, как вы думаете, друзья, здесь текст принять за какую корову? За хорошую, да? Хорошая такая, полненькая, хорошая на вид. Вот. А музыку можно принять за тощую, за худую. И вот дальше написано так, что вот эти 7 скушали, этих вот хороших. И неприметно было, что они вошли в утробу их. Совершенно незаметно было, что они как-то или поправились, или как. Ну, так и остались в таком качестве. Друзья, вот эта музыка, она съедает текст. И от текста, можно сказать, не остается ни рожек, ни ножек. Никакого впечатления о том, что это что-то серьезное, что об этом надо задуматься. Ничего подобного. Вот эта мерзкая корова, она проглотила, и все. Мне рассказывали так, что одна сестра наша в больнице лежала, и кассетку дала послушать другой больной, неверующий. Та, кассетку ей ворачивает и говорит, я, говорит, послушала ваши песни, только вы мне скажите, что вы делаете под эту музыку? Такой вопрос. Друзья, что можно делать под эту музыку? Танцевать. Молиться? Нет. Слово Божие читать нельзя. Общаться читать нельзя. Танцевать можно. А потом мужчине одному дали, он ворачивает, говорит, не могу понять. Слова? Слова ваши. Музыка. Музыка наша. Так вот это и сатане надо. Соединить чистое с нечистым. Он знает, что результат всегда будет один. Какой? Великое развращение. Друзья, вот только подумай, да, люди переживают. Учатся, где-то кто-то частным образом уроки берет по вокалу там или по гитарам, я не знаю, переживает, молится. Может быть, постятся даже за это дело. Ну, откровенно переживают, не притворно. Хотят лучше, как и в церкви там, или на кассетку там все. Хотят лучше. Проклят лживый. Представляете, какое в таких масштабах такое чудовищное самообольщение. Чудовищное. И оно откроется. Друзья, вот получается вот такое несоответствие образов. Я хочу прославить, это серьезно. Примиритесь, друзья, примиритесь, это тоже очень серьезно. А какой эффект оставляет музыка? Легкость, развлекательная, дешевая. оно соединяется, и получается что? Получается великое развращение. Друзья, вот мы с вами говорим сейчас о танцевальности, да? Вот. А что, собственно говоря, здесь делает то, что музыка становится танцевальной? Ведь она от начала такой не была написана. Я хочу прославить Господа Христа. Да никому в голову не придет танцевать. Но что-то тут происходит с этой музыкой, в результате чего она становится танцевальной. А почему? Ритм. Да, ритм. Вот. Ну, и мы с вами уже, наверное, много раз говорили об этом, но немножечко только напомню для тех, которые еще, может быть, не слушали о таких рассуждениях. Что из себя... Значит, часто задают вопросы. Вы нам говорите ритмы, ритмы. А в каких ритмах можно? Друзья, в любых ритмах можно. Только не в танцевальных. А что это за танцевальные ритмы? Вот их легче всего представить в синтезаторе. Сейчас, по-моему, их 99, а может быть больше, я не знаю, я как-то расследованием этим не занимался, но я смотрю, там цифра 99, а сколько их там, я не знаю. Вот эти кнопочки все, вот нажимаешь, они там идет ритм. То ритм танго, то ритм там еще какой-то боссанова, там ча-ча-ча и так далее, диско и так далее. Их много там, джаз-марш и так далее. Ну, вот это ритмы. Значит, что из себя представляет ритм? Кнопочку нажимаешь, и там что-то идет такое, вот наподобие. Идет ритм. Это ритмическая, заданная, типовая эстрадно-танцевальная формула. Или, например, такое. Танго. Ритм-формула танго. Вот. Или ритм-формула ча-ча-ча. Это ча-ча-ча. И каждый сегмент вы сейчас увидите, он коротенький, как формула всякая. Да? А квадрат плюс Б квадрат равняется что-то то-то, и то там корабли высчитывают там всякие там эти и так далее. Это тоже очень коротенькая формула, очень коротенькая. Но один такт. И вот эта ритмическая формула идет на протяжении всего произведения. Ей начинается, ей заканчивается. Вот идет, идет, идет, и все. И когда накладывается эта ритмическая формула на музыку, на любую, практически сказать на любую, любая музыка становится танцевальной. Ну, какая-то больше поддается, какая-то меньше поддается. Наши хоралы, например, там «Люблю Господь твой дом» или там, или что, тоже можно фактически превратить. Можно. Ну, трудно. А есть такие, которые сами провоцируют. Есть такие мелодии, которые, ну, сами провоцируют на то, чтобы их экспериментировали вот такими вот накладыванием вот таких вот ритмов. Ну, я только одну песню сыграю, каким образом песня становится из нетанцевальной танцевальной. Очень просто. Вот. Я сыграю два раза. Первый раз, как я себе ее представляю, без налета танцевальности. А второй, она становится танцевальной. А что я сделал? Я включил ритм. Включил ритм. Давайте послушаем. Очень простой ритм. Ритм клубов мужеложников. Все, и все, уже можно плясать. Уже можно танцевать. Друзья, вот так. Значит, накладывается ритм на песню, которая в своей основе не танцевальная. Но вы заметили, что в этой песне есть какое-то провоцирующее начало такое внутри, глубоко заложено. Немножечко синкопированное. Та-та-та-та-та-та-та. Это ритм самой песни. И вот, а как же выходить из этого положения, кто-нибудь скажет, потому что сама как бы вот эта танцевальность заложена в песне. Она заложена. Она заложена. Но духовное это увидит и будет скрадывать через темп, не подчеркивать вот это танцевальное, будет убирать. А плоть увидит родное и подчеркнет так, что можно плясать. Понимаете? Поэтому очень важно, в какие руки мы отдаем музыку, кому мы отдаем музыку, инструменты кому отдаем. Если в плотские руки, они сделают танец. А если духовные, вот они споют и сыграют, и все будет благоговение, и даже никто не заметит, что есть там провоцирующий элемент в этой песне. Вот. Или, например, вот такое я еще, ну, чтобы понятнее была эта мысль. В этой песне тоже есть провоцирующий элемент. Кто-то заметит его и будет скрадывать. Опять-таки сейчас наложил этот ритм, и все, и она стала танцевальной. Так вот этот ритм, вот этот сегментик маленький, вот эта ритмическая формула, вот, и в ней все. Вот, стоит только вот это ритмический, там, скажем, как железное ярмо, вот так вот надеть на песню, и песня становится танцевальной. Вот то, что мы с вами сейчас слушали, как раз вот под эти ритмы идут. Это не то, что песню надо выбрасывать. Не надо выбрать песню. Песня хорошая. Но ее просепарировали через этот сепаратор ритмический, просепарировали все духовное и оставили все вот такое вот нечистое. Так что дело не в песне, а дело в том, кто поет и кто играет. И что из нее сделали. Друзья, надо сказать, что, ну, я сейчас скажу, чтобы я потом не забыл, сейчас идет, ну, самое страшное. Ну, вы знаете, что рок съедает классику, рок съедает народную музыку, рок съедает все. Сейчас этот вол идет и поедает музыкальную траву, все без остатка поедает. Симфонии превращает, вот рок съедает все на своем пути. Ну, вы, может быть, не знаете, что рок съедает христианскую музыку. И самое страшное, что рок съедает святое святых нашей музыки. Христианские хоралы съедает рок. Там ниже мы послушаем, вот, как один певец, или лучше сказать, сатана через него съедает хорал. Это кто, что вину мне может смыть? О, ничто ли, лишь кровь Иисуса. Во что превратился хорал? Вот, рок, христианский рок съел хорал. Придет время, друзья, когда рок съест все хоралы христианские. Соединить чистое с нечистым, и хоралы христианские превратятся в великое развращение музыкальное. За это делают братья, которые собрались в рай. Это делают сестрички, которые молятся, проповеди говорят, в собрания ходят. Откроется это все в чудовищных масштабах. Вот это все великое развращение. Вы знаете, тревогу забили, во всех ЭБ забили тревогу. И серьезно, уже несколько лет, основа музыкального служения, пятый выпуск. Четыре первых я не читал, не знаю, не попадались вот. Но вот в пятом давайте мы с вами прочитаем. Действительно искренние переживания. Вы посмотрите, как вот. Написано вот раздел «Нетерпимость эстрадной музыки в общении верующих». Нетерпимость. Заголовок говорит о многом. Наряду с этим в наших церквах, не в наших, а в ихних, в наших церквах, к сожалению, звучит и другая музыка, которая приносит горькие плоды и вызывает беспокойство и тревогу. Это музыка различных эстрадных оркестров и вокально-инструментальных ансамблей ВИА. Ну, ВИА – это сокращенно вокально-инструментальный ансамбль, порожденных поп-искусством. Стиль игры определяет уже само их назначение. Они созданы исключительно для развлекательной и танцевальной музыки. Я делаю остановку и ударение. Они созданы исключительно, то есть есть и составы гитарные и электронные вот эти, они созданы исключительно для развлекательной и танцевальной музыки. В опере они не нужны, эти электрогитары, в симфонии тоже, в народной музыке никто ими не пользуется. Они созданы только для танцплощадки. Для танцевальной аудитории, чтобы объединить вот этих вот танцоров одним ритмом, одной музыкой, исключительно. Но вот тут мы понимаем их тревогу. Но когда они делают заявку, я сейчас попробую найти это место, вот, когда они говорят, что все же есть такие моменты, где эту музыку можно использовать. Где-то я сейчас... Вот. Ну, например, и они говорят, например, ага, все же нужно отметить, что вокально-инструментальные ансамбли, вот эти ВИА, в некоторых случаях могут участвовать в служении. За это у вас укладывается. Когда сказано сначала, что эти ансамбли созданы исключительно для развлекательной танцевальной музыки, танцевальной, а в некоторых случаях могут участвовать в служении. Танцевальная музыка может участвовать в служении. Что это такое? Вот это и есть тот троянский конь, по которому сейчас сатана там делает такие опустошения. Ну, например, они могут играть на брачных торжествах. При условии, друзья, вы посмотрите, еще и условия. При условии, что стиль их игры будет соответствовать нашим духовным традициям. Оказывается, есть уже традиции исполнения танцевальной музыки. Традиции в церкви. Танцевальной музыки. Традиция в церкви играть развлекательную музыку. Уже есть традиции. Друзья, слава Господу, что мы эти традиции сломали, а у нас тоже были традиции. Что делалось на наших браках, друзья? Сломали эти традиции. Никакой развлекательности. Служите Господу без развлечений. Никакой танцевальности. Они говорят, у них есть переживание и тревога, а сами открывают шлюз для того, чтобы вот эта вся грязь лилась в церковь. Теперь у меня есть такой вопрос. Ну, наверное, этот вопрос больше относится к братьям. Сейчас они помогут разобраться в этом вопросе. Ну, значит, все же нужно отметить, что вокально-инструментальные ансамбли в некоторых случаях могут участвовать в служении. Например, это еще не один случай, если говорится «например». Это один из многих случаев. Например, вот в этом, или вот в этом, или вот в этом. Они только взяли брак. Например, они могут играть на брачных торжествах. Друзья, скажите, брачное торжество – это богослужение или это что? Вот идет брак. Как его надо квалифицировать, как его надо расценивать? Что это такое? Я почему такой вопрос задал? Потому что в Комаровке был семинар руководителей электросоставов. Вот, братьев было так немало, представительно приехали. Вот. Ну и так весь вечер посвятили этому семинару. Оркестр играл несколько произведений, местный оркестр играл Комаровский. Вот. Ну и братья высказывали, что каждое мнение свое высказал по поводу этой музыки. Вот. А брат заключающий, значит, он говорит так: я предлагаю, значит, мы этот вопрос уже много ставили о ритмах, давайте к чему-то приплывать. Я, значит, так предлагаю такую формулировку: сознательное использование заданной там вот этой самой танцевальной эстрадной формулы, применение ее в богослужебных целях считать грехом. В богослужебных, я подчеркиваю, считать грехом. Ну, я понимаю, что со всеми вытекающими последствиями. На замечание, на отлучение, так, ну, раз это грех. Все встали, все согласны, поняли, что это очень важное решение. Да, и в богослужебных целях грех. Но есть еще другие места, где нет богослужения, например, дома, в машине. Ну, там, значит, можно. Если в церкви нельзя, то это можно в другой обстановке. Теперь я думаю так, ну хорошо, если брак это не богослужение, а что это такое брак? Если не богослужение, что это такое? Ну это же служение. Они же сами говорят, что в некоторых видах служения это возможно. Но есть две точки зрения на брак. Первая точка зрения, что от первого слова и до последнего аминь все богослужение, все до последнего. А есть такая точка зрения, что первая часть это богослужение, вот когда там сочитывает, когда там руки, все. Вот. Ну, а потом еду там куда-то там, не знаю, и там уже вторая часть, это домашнее торжество. Ну, я оставляю этот вопрос на размышление братьям и сестрам. Вот. Но хочется и предупредить, что если мы примем вторую точку зрения, что брак у нас не богослужение, а домашнее торжество, то как раз мы открываем шлюз для употребления вот такой музыки, вот с этими ритмами. Почему? Потому что ж принято такое, что только на богослужении. Ну, а если на машине, какое же там богослужение? Там можно слушать все. Или на браке. Друзья, мы с вами вот так вот сейчас затронули вопрос вот этой ритмической танцевальной формулы. Вот она как раз и является тем стержнем, тем жизненно важным моментом, который вот в этой развлекательной и танцевальной музыке. Если мы уберем вот этот вот ритм, вот эту ритмическую формулу, там все посыпется, там ничего не соберется. Получается так, что ритм, он, значит, становится хозяином мелодии, хозяином гармонии, хозяином тембра, темпа и так далее. Все объединяет ритм. Ритм вал или вал ритм. За теперь я хотел бы перейти немножко вот к другому. Ну, по вопросам ритмов, друзья, я думаю, что это несложно, и мы уже с вами много говорим несколько лет о ритмах. Хотя повторять все время надо. Почему? Потому что люди приходят новые в церковь, свежие люди приходят. И тоже надо об этом говорить. Но ритм это начальная ступень. Там есть глубже. Что? Например, манерничание в пении. Валера, включи, пожалуйста. Вы посмотрите, что делает певец с голосом. Христианская ли это манера пения? А потом поговорим, что там есть в этом пении. Какие приемы? Слава Богу, все Друзья, ну вот так. Это христианин, верующий, читающий Библию, молится. Ну, надежду, наверное, не теряет на вечность, встретиться со своими родными там и все. Ну, у меня все время так в сознании: проклят лживый. У тебя есть хорошая жертва. И ты дал обет, обещание Богу доброй совести. Друзья, вот мы с вами затронули этот вопрос. А что ж такое 3 дня пути? Ну, как уйти на 3 дня пути сейчас? Ну, тогда было понятно. Посмотрел на циферблат, 3 дня и ушел. Там Черное море, там все. А сейчас что такое? Вот хотели определить границы? 100? Давайте 100. Вот наша граница будет. 110 уже нельзя. Друзья, давайте прочитаем, какая точная граница в Слове Божьем. Господь установил эту границу. Галатам, 6 глава, 14 текст. Галатам 6, 14. «Для меня мир распят, и я для мира». Друзья, ну, граница с точностью до 1 метра. Смотрите, «для меня мир распят, и я для мира». О чем здесь говорится? Мир для меня распят. Я миром пользоваться не буду. Он для меня распят, он для меня смердит, ничего в нем привлекательного нет. Скажите, а эти ритмы, разве они христианские? Разве их изобрели в церкви? Нет, они мирские. А разве вот эта манера пения, это и вышло из церкви? Нет. Она в церковь пришла, но откуда? Оттуда. Оказывается, для них мир-то не распят. Вот они себе какую границу установили. Для меня мир распят, и я для мира. А как это понять? Вот в этой книжке я вам сейчас прочитаю «Музыкальное служение». Друзья, я понимаю, что это они со слезами пишут, но все же, вот что есть, то есть. Встречались печальные примеры, не какой-то печальный случай зарегистрирован был, не один случай. Встречались печальные примеры, когда во время брачных торжеств под игру таких оркестров неверующая молодежь начинала танцевать на улице. Вот и браки. А вы же сами разрешили на браках вот такую музыку. А теперь что же вы возмущаетесь, когда и группа таких оркестров вот там вот где-то за забором танцует, не слушая при этом слов песнопений? Друзья, вот так, а им слова не нужны, им нужна музыка. Скажите, а разве мир не пользуется этой музыкой? Пользуется напрямую. В церкви играют, а там танцует. Прямое использование. Мир как бы говорит: вы нам поиграйте, а мы вам потанцуем. А другой случай, когда уже поздно вечером в церкви была сыгравка, а там на 2-м этаже за занавеской вот, начали ходить тени. Да? Вот в ритм вот то, что в церкви делается. Нет, они еще не распяты для мира. Мир ими пользуется для достижения своих целей. Ну, еще проще сказать, друзья, как мир пользуется нами. Иногда так пользуется. Вот братик пошел в армию. Вот. Ну, вот. Потом я пришел в эту семью, мне мать выходит, говорит: вот ты знаешь, говорит, у меня сына поставили руководить духовым оркестром. Ну, хвалится, удовольствие получает, как сын там на почетном месте, так он там будет дирижировать военным оркестром вот этим духовым. А что будет оркестр играть? Катюшу. Ни бог, ни царь, ни герой, я все своей рукой. Марш демократической молодежи, гимн Советского Союза. Что там будут играть? Вставай, страна огромная, священная война. Что будут играть? Сын руководит оркестром. Скажите, мир пользуется им? Очень хорошо пользуется. Для достижения его цели. У мира есть цели. Друзья, граница какая четкая определена. Для меня мир распят, и я для мира. Я распят для этих ритмов. Я распят для этих манер. Я распят для всего легкого, танцевального, развлекательного, дешевого. Я распят для этого всего. Вот и граница. Я хотел бы, друзья, сказать вот о том, немножко о манерах, которые сейчас мы вот послушали, вот это пение, да? Что это за манера такая? Здесь певец, осознанно или неосознанно, понимая или не понимая, пользуется приемами страшными. Вот у меня книжка «New Age», рок-музыка, да, вот тут критический анализ современного эзотерического бума. Вот. Здесь есть такая графа и экстатические элементы стиля. И перечисляют, просто перечисляют, ну, глубоко они в базе, просто перечисляют. Экстатические элементы стиля, то есть те элементы стиля, которые приводят человека в экстаз, ну, необычное такое состояние. Написано так. В рок-музыке наряду с громкостью чрезмерно применяются и другие возбуждающие, вызывающие волнение элементы стиля. Перечисляю, их 11. Монотонность и частые повторения. Твердый пробивающий барабанный бой. Ну, может быть, тут не очень твердый, но мы его все-таки слышим. Синкопы. Оффбит. Это перемещение метрической, не только метрической доли, но метрического акцента по отношению к такту ко всему. Так что не поймешь, где же у них такт начинается. Ну, как будто одна нога короче, другая немножко. Остината, бедная на перемены гармонии, глиссанда. Глиссанда – это скольжение, так вверх и вниз, не просто так вот четко брать ноты, а скольжение, заполнение вот этого пространства звукового скольжения. Пятна, грязные ноты. Грязные ноты – это пение с нечистой интонацией. Нарочито, они могут чисто петь, но нарочито поют такие грязненькие ноты. Вот. Скат, экстатические крики. Вот. Ну, пятна – это короткие глиссанды, как связь отдельных звуков мелодии. Друзья, вот это все, ну, электронно-разорные звуки, эти элементы стиля позволяют ввести слушателя в экстаз. Я не хочу сказать, друзья, что мы с вами сейчас послушаем куплетик, и все мы тут в экстазе. Нет. Но эти элементы, устойчивые элементы, которые принадлежат той музыке, вводящей в экстаз. А он только берет эти элементы и пользуется ими. И вот я как-то так задумался, вот, думаю, откуда же это пришло, вот эти все скольжения, вот эти вот, помню, значит, сейчас я немножко в сторону отойду. Не на богослужении, а в подготовке к собранию две сестрички уединились, так пианино, одна играет, другая поет, подготавливается к собранию. Ну, а я так в сторонке сижу, тоже готовлюсь. И вот они, значит, одна играет, другая поет. Нормально поет. И вдруг я услышал одну ноту, она скользнула. Ну, я так заметку сделал себе. Подхожу к ней. Я говорю, ты сейчас везде хорошо спела? Да. Я говорю, а ты в этом моменте заметила, что ты с этой ноткой сделала? Покраснела. Я говорю, только ты скажи, заметила или нет? Заметила. Одну ноту она заметила, что она там есть. Ну, знаете, вот как он поет, выползает из ноты ноту, вползает вот это славное. Вот что он делает? А она на какой-то моментик, на какой-то чуть-чуть съехала. Я говорю, ты заметила? Заметила. Друзья, это делается сознательно, это делается осознанно. Но когда уже вошло в привычку, тогда уже все. Так вот, не надо себя доводить до того, что уже человек даже и не понимает, что он делает. Но сначала это делается сознательно. И она этот момент зарегистрировала. Так вот, это все экстатические элементы стиля. И я так задумался, откуда же все это пришло? Вот эти ритмы, вот эти манеры, откуда она все пришла? И у меня мысль постоянно была в голове. Африка, Африка, Африка. Почему-то все время. Как ритмы, так у меня сразу Африка. Силы.